Чем же я могу помочь тебе, о Куга? О, Барс, в твоей деревне живет человек с глазами, синими, как мартовский лед. У этого человека волосы желтые, как прошлогодний камыш, и он хорошо говорит на языке лесных зверей и птиц. Где он? Как зовут его? Отведи меня к нему. Барс долго молчал, глядя прямо перед собой. Потом поднял голову и произнес. О, Куга, не думай, что люди бессмертны. Как росомахи и как собаки они стареют и тоже умирают. Я хорошо знал этого чудесного человека. Когда я был маленьким щенком, он, уже старик, рассказывал мне о дальних странах, в которых побывал, и о многом другом. У него уже не было желтых волос, они были белыми, как снег, и глаза его тоже были не синими, а почти белыми. Он научил меня понимать язык людей, но меня понимал только один он. Люди не знают собачьего языка, но я понимаю язык людей и многое знаю об их жизни. В деревне есть еще три собаки, которые знают человеческую речь. Этому тоже он научил их. А теперь его нет среди людей и среди собак. Уже 5 зим и лет прошло, как его положили в землю на краю деревни и насыпали над ним холмик. Теперь там растет очень много ярких цветов. Я все сказал, о Куга. Нет, о Барс, ты сказал не все. Вспомни, что важного поведал тебе этот человек, как звали его? Что открыл он тебе о волшебных силах земли, природы, о жизни зверей, или он не говорил тебе? Или ты уже забыл все это? Нет, о Куга, я не забыл ничего. Люди звали его обычным своим человеческим именем, каких много у людей. Но звери, собаки, птицы и все другие животные, которые когда-либо видели его и говорили с ним, называли его так, как могли называть только его одного — Великий Брат. Он рассказывал, что главная сила Земли в жизни — зверей, людей, растений, птиц. Он говорил, что жизнь расцветает от тепла, а тепло дают солнечные лучи, лучи ясного солнышка. Он поведал нам, что только ясное солнышко может победить любую беду на земле. Оно помогает тому, кто спасает собрата, кто борется за правду, кто не боится лихой беды. Барс умолк, а росомаха продолжала стоять, задумчиво глядя на доброго и умного пса. Ей показалось, что его рассказ напомнил что-то из преданий ее дальнего детства, поведанных ей старой серой росомахой. Куге казалось, что она вот-вот вспомнит что-то важное, от чего сегодня зависит, может быть, судьба леса. Но воспоминания детства клубились в тумане времени, тайна, раскрытая старой бабушкой, ускользала, не желая всплывать в памяти росомахи Куги. Вместе с Барсом она стояла у могилы великого брата, созерцая удивительные цветы, яркие, изящные, раскрытые всеми своими лепестками навстречу свету ясного солнышка, которое, улыбаясь, дарило этот свет всему живому. В ушах росомахи еще звучали слова Барса, и ей очень захотелось вдруг повторить эти слова. «Только ясное солнышко может победить любую беду на земле», — прошептала Куга. И тогда цветы на могиле внезапно зашевелились, из каждого цветка полились во все стороны золотые солнечные лучи, яркое сияние озарило и могилу, и Кугу, и Барса, и вдруг в сиянии лучей зазвучал голос. «О, росомаха Куга, ясное солнышко поможет тебе, но завладеть его силой может только старый Вергил. Вспомни тайну серой росомахи». Голос великого брата умолк. Куга и Барс долго еще стояли, не шевелясь, потрясенные. Потом росомаха пошла прочь от деревни, от могилы великого брата, от нового своего друга Барса. Ее ждали и влекли важные, неотложные дела. Журчал ручей на краю деревни, над крышами кружились ласточки, а Куга шла по тропе, и в ушах ее звучал голос великого брата, задумчивый, негромкий, добрый, понятный и убедительный. «Ясное солнышко поможет тебе». Завладеть его силой может только старый Вергил. Вспомни тайну серой росомахи. Черный шалаш. На холме тревог всегда дул ветер. На самой вершине стояли три древних и крепких лиственницы, и между ними располагался этот шалаш. Он был построен самой ведьмой несколько столетий назад. Ей помогали строить, но кто – неизвестно. Шалаш был прочно сплетен из можжевеловых корней и стволов и обтянут толстой черной кожей, непонятно где, раздобытой заботами брей. Ведьма не признавала роскоши, на всем экономила, почти не одевалась, пользуясь столетними лохмотьями, питалась сухомятку. Зато она копила все, что ей удавалось похитить или найти. Она выменивала на золото и сундук с богатством, хранила в дупле самой высокой из трех своих лиственниц. В черном шалаше было несколько чурбаков для сидения, плетеный из камыша тюфяк, на котором бреха спала, и единственная деревянная скамья, похищенная ведьмой в человеческой деревне еще в те давние времена, когда бреха могла летать. Полки были заставлены берестяной глиняной посудой, из нее ведьма ела и в ней делала свои опыты. Стены и потолок, обложенные и оклеенные мхами, сохраняли в шалаше тишину и некоторую сырость. Хотя от постоянного ветра над холмом тревог, внутри жилища ведьмы всегда стоял гул. У брехи был низкий бас, и говорила она отрывисто. По внешнему виду она отличалась от других известных до нее ведьм. Она была не худа, а полновата, несмотря на плохое питание. Лицо ее было овальным, чуть сморщенным и желтым, губы желто-лиловыми, а зеленые ее глаза имели вертикальные зрачки, как бывает у ядовитых змей.